in Bollywood. Dum dum talks big moves, big does it so good. Hawaon mein urta, ye mera pagalpan. Chato mere paon jaise wo Ho Chi Kantan. Papi vai Bombay, no ni na taganki. Baby, это мясо схавают даже веганки. Зита меня рейдит, Гита меня рейдит. Эти две близняшки точно шарят в копирайте. Бум бум бум бум, Пусси Султан. Все, кто в его генге, поплывут по Ганге. Я вас затопчу ногами, будто вы поганки. Бум бум бум бум, Пусси Султан. Попиваю бомбы, но не на таганке. Бэйби, это мясо схавают даже веганки. В мире много леди разных, но как ты одна моя стихия. Тингалингалингалин, за тебя пойду волин. Биби, моя половинка. Бум бум бум бум, Пусси Султан. Все, кто в его генге, поплывут по Ганге. Я вас затопчу ногами, будто вы поганки. Бум бум бум бум, Пусси Султан. Попиваю Бомбей, но не на таганке. Бэйби, это мясо схавают даже веганки.